снег и облака раскрыли над землей небеса. И слышу мне издалека вселенной хор, где звезды голоса. Там неземной царит покой, непокоренной мудрости зенит. И бледной точкой голубой одна звезда, погасшая, блестит. Стекают будто слезы по щекам, стекают будто слезы по щекам. Уставившись за облачную даль, но как своих увядших грез, мне звезд погасших почему-то жаль. Жизнь нелегка и коротка, тускнеют даже звезды в толще лет. Тот пройдет через века, тот погаснет и излучает свет. Но рано или поздно, а все же гаснут звезды. Оставит нам звезды погасший свет. Оставит нам звезды. to know.